Глава 5. Босх разгреб завалы почты и справочников по плотницкому делу, громоздившиеся на обеденном столе, и водрузил на расчищенное место папку с делом и блокнот. Потом подошел к стереосистеме и поставил диск Клиффорда Брауна. Затем, захватив из кухни пепельницу, уселся перед синей папкой и долго-долго на нее смотрел. Когда он в прошлый раз запрашивал дело, у него хватило мужества только бегло пролистать его и вернуть обратно в архив. Тогда он был не готов. На этот раз ему хотелось быть уверенным в собственной готовности, прежде чем открывать папку. Поэтому он долго сидел, разглядывая растрескавшуюся пластиковую обложку, как будто она могла дать ему ответ на вопрос, готов он или нет. Откуда-то из глубин памяти всплыло воспоминание. 11-летний мальчик, вцепившийся в стальную лесенку у бортика, захлебывающийся рыданиями. Его слез никто не видит, потому что они мешаются с каплями воды, стекающими с мокрых волос. Напуганный, одинокий, чувствующий себя в этом бассейне, как посреди океана, который он должен переплыть. Из динамиков лилась негромкая музыка, нежная, словно мазки кисти портретиста. Босх потянул за резинку, которая собственноручно скрепил папку 5 лет назад, и она тут же лопнула от его прикосновения. Чуть поколебавшись, он решительно открыл обложку и сдул слой пыли. Папка содержала материалы дела о случившемся 28 октября 1961 года убийстве Марджори Филлипс Лоуи, его матери. От времени страницы дела пожелтели и стали хрупкими. Начав читать, Босх первым делом удивился тому, как мало все изменилось за эти почти 35 лет. Многие бланки были в ходу до сих пор. Протокол осмотра места происшествия и хронологический отчет о проведении расследования были в точности такими же, как и те, что использовались в настоящее время, если не считать изменений в терминах в соответствии с судебной практикой и требованиями политкорректности. В какой-то момент графы с описаниями внешности изменили название с негр на чернокожий, а затем на афроамериканец. В перечень возможных мотивов в бланке предварительных версий не входили пункты «домашнее насилие» и «ненависть» или «предубеждение». В бланках протокола допроса не было графы, в которую следовало проставить галочку после того, как задержанному были разъяснены его права. Но если не считать подобного рода изменений, все бланки были теми же самыми, и Босх пришел к выводу, что в 60-е следствие в общем и целом велось примерно так же, как и теперь. Разумеется, за последние 35 лет наука шагнула далеко вперед, но Босх полагал, что некоторые вещи всегда оставались и останутся неизменными. Оперативная работа, искусство задавать вопросы и слушать, внутренняя чуйка. Все это не менялось. Просто не могло. Дело вели два следователя из О'Роу голливудского участка. Клод Эноу и Джейк МакКитрик. Все документы по делу были подшиты в папку в хронологическом порядке. В протоколе осмотра места происшествия было указано имя убитой, из чего можно было сделать вывод, что ее опознали сразу же. В протоколе говорилось, что убитая была обнаружена в переулке, идущем параллельно северной части голливудского бульвара между Виста-стрит и Гауэр-стрит. Юбка и нижнее белье на ней были разорваны. По предварительной версии, она была изнасилована и убита, а тело брошено в открытый мусорный бак на задворках сувенирной лавки под названием «Стартайм». Тело было обнаружено в 7:35 утра пешим патрульным офицером, который обходил свой участок и имел обыкновение перед началом каждого дежурства заглядывать во все закоулки. Сумочки при убитой не оказалось, но ее сразу же опознали, поскольку патрульный был с ней хорошо знаком. Откуда, стало ясно из дальнейшего описания. Убитая неоднократно задерживалась ранее. Смотри дела номер 55002, 55913, 56.3, 59.056, 60.815 и 60.11.21. Младшие детективы Гилкрист и Стейноу заявили, что убитая была проституткой, которая периодически работала в окрестностях Голливуда и неоднократно получала предупреждения. Убитая проживала в жилом комплексе Эль-Рио, расположенном в двух кварталах к северу от места преступления. По имеющимся данным, убитая в последнее время работала проституткой по вызову. Патрульный офицер 1906 опознал убитую, поскольку был лично с ней знаком, так как ранее неоднократно сталкивался с ней на своем участке. Босх некоторое время смотрел на табельный номер патрульного. Он знал, что номер 1906 принадлежал человеку, который теперь был одним из самых могущественных лиц в управлении. Помощнику начальника управления Ирвину Ирвингу. Когда-то Ирвинг признался Босху, что был знаком с Марджори Лоуи и что это он нашел ее убитой. Босх закурил и продолжил чтение. Протоколы были заполнены кое-как, для проформы, и пестрели описками. Эноу с Макитриком явно не слишком-то усердствовали. Погибла проститутка. В ее случае это был профессиональный риск. У них были дела поважнее. Он заметил в протоколе графу, в которой требовалось указать ближайших родственников. В ней было записано следующее. Иероним Босх, Гарри, сын, 11 лет, приют Макларена. Уведомлен 28.10 в 15.00. Ребенок изъят из семьи в июле 1960 года. Мать ЛРП на основании ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, смотри дела номер 60.815 и 60.11.21. Отец неизвестен. Ребенок находится под опекой государства. Статус ожидает передачи в приемную семью. Глядя на эту запись, Босх с легкостью мог расшифровать все эти аббревиатуры и перевести их на человеческий язык. ЛРП означало «лишена родительских прав». Но даже столько лет спустя он не мог не отметить горькой иронии. Мальчика забрали от матери, не способной обеспечить ребенку нормальную жизнь, и поместили в систему, ровно в такой же степени на это неспособную. Главное, что осталось у него в памяти о приютских временах, это шум. Постоянный. Как в тюрьме. Кажется, это Макитрик тогда приехал сообщить ему о смерти матери. Это было во время занятия плаванием. Вода в крытом бассейне кипела. Сотни мальчишек вопя барахталась на дорожках. Когда его вытащили из воды, Гарри завернулся в белое полотенце, которое столько раз стирали и отбеливали, что на ощупь оно казалось картонным. Макитрик сообщил ему новость, после чего он вернулся обратно в бассейн. Волны заглушили его рыдания. Бегло проглядев сведения о предыдущих задержаниях убитой, Босх перешел к протоколу вскрытия. Большую его часть он пропустил, не желая вдаваться в подробности, и сразу углубился в чтение итогового заключения, где обнаружилась пара неожиданностей. Смерть, по данным экспертизы, наступила за 7-9 часов до того, как было обнаружено тело. Примерно около полуночи. Неожиданностью стала официальная причина смерти. В качестве нее была указана тупая травма головы. В заключении фигурировал глубокий ушиб мягких тканей головы над правым ухом без повреждения кожного покрова, но с гематомой, которая вызвала смертельное кровоизлияние в мозг. В заключении говорилось, что убийца, возможно, полагал, что задушил жертву после того, как его удар привел ее в бессознательное состояние, но согласно заключению медэксперта, к тому моменту, когда он обвил шею Марджори Лоуи ее же собственным ремнем и затянул его, она уже была мертва. Также в заключении говорилось, что хотя во влагалище убитой была обнаружена сперма, никаких повреждений, обыкновенно сопутствующих изнасилованию, на ее теле не оказалось. Перечитывая заключение глазами следователя, Босх пришел к выводу, что данные вскрытия только спутали первым двум детективам все карты. Первоначальная версия, основанная на внешнем осмотре тела, заключалась в том, что Марджори Лоуи стала жертвой преступления на сексуальной почве. Это наводило на мысль о случайном контакте, настолько случайном, насколько это предполагала ее профессия, который привел ее к гибели. Но то обстоятельство, что удушение произошло после смерти, а также отсутствие убедительных физических признаков изнасилования, говорило о возможности и другой версии. Были факторы, на основании которых можно было предположить, что жертву убил кто-то, кто затем попытался скрыть свою причастность и мотив, представив дело как случайное преступление на сексуальной почве. Босху приходила в голову всего одна причина, по которой этот кто-то стал бы прикладывать усилия ради того, чтобы пустить следствие по ложному следу. Если, разумеется, это было так. Убийца знал жертву. Интересно, Макитрик с Эноу тоже пришли к таким же выводам? Следующим в папке оказался большой конверт, в котором, судя по надписи на нем, находились фотографии с места преступления и со вскрытия. Босх долго думал, потом все же отложил конверт в сторону, он просто не мог заставить себя взглянуть на них, как это было в прошлый раз, когда он брал дело из архива. Далее следовал конверт с описью вещественных доказательств, приколотый к нему скрепкой. Перечень оказался не слишком длинным. Вещественные доказательства. Дело 61743. Отпечатки пальцев, обнаруженные на кожаном ремне с серебристыми ракушками. Заключение криминологической экспертизы номер 11-1406-11-61. Изъятое с места преступления орудие убийства – черный кожаный ремень, украшенный ракушками. Собственность убитой. Одежда убитой – собственность. Передана в камеру хранения вещественных доказательств. Шкафчик – 73В, штаб-квартира УПЛА. Блузка белая, одна штука, с пятном крови. Юбка черная, одна штука, порвана по шву. Туфли черные на высоком каблуке, одна пара. Колготки черные, одна пара, разорваны. Серьги золотистого цвета, одна пара. Браслет литой золотистого цвета, одна штука. Цепочка золотая с крестом, одна штука. Больше в описи ничего не было. Босх долго изучал список, прежде чем записать подробности к себе в блокнот. Что-то в этом перечне не давало ему покоя, но он не мог понять, что именно. Ладно, потом. Информации и так было слишком много, так что следовало немного ее переварить, прежде чем искать нестыковки. Он усилием воли отвлекся от мыслей об описи и распечатал конверт с вещдоками, оторвав растрескавшуюся от времени красную клейкую ленту. Внутри лежала пожелтевшая дактилоскопическая карта с двумя полноценными отпечатками большого и указательного пальца и еще несколькими частичными, которые были сняты после того, как ремень обработали дактилоскопическим порошком. Также в конверте обнаружился розовый формуляр с описью одежды убитой, которую поместили в камеру хранения. Оттуда ее так никто и не изъял, поскольку дело осталось нераскрытым. Босх отложил обе карты в сторону, гадая, какая судьба постигла одежду. После того, как в середине 60-х было построено здание Паркер-центра, штаб-квартира полиции переехала туда, а старое здание давным-давно снесли. Интересно, что случилось с вещдоками по нераскрытым делам? Следующим номером шла пачка протоколов допросов, проведенных по горячим следам в первые дни расследования. В основном это были люди, шапочно знакомые с убитой, например, другие жильцы комплекса Эль-Рио или женщины, промышлявшие тем же ремеслом, что и она сама. Один из протоколов привлек внимание Босха. Некая Мередит Роман была допрошена 3 дня спустя после убийства. В протоколе было написано, что она была приятельницей убитой, с которой они когда-то в прошлом на двоих снимали квартиру. На момент допроса она также проживала в Эль-Рио, этажом выше убитой. Протокол был составлен Эноу, безоговорочным чемпионом по количеству орфографических ошибок, из 2 детективов, которым было поручено вести это дело. Мередит Роман, 09.10.1930 года рождения, была допрошена в ее квартире в жилом комплексе Эль-Рио, где она проживает на этаж выше квартиры убитой. Мисс Роман смогла предоставить следствию крайне мало полезной информации относительно деятельности Марджори Лоуи на протяжении последней недели ее жизни. Мисс Роман призналась, что за последние 8 лет неоднократно занималась проституцией в компании убитой, но на данный момент ни разу не привлекалась к ответственности, впоследствии подтверждено. Она показала, что организатором данной деятельности выступал некий Джонни Фокс, 02.02.1933 года рождения, проживающий по адресу Ивар-авеню, 1110 в Голливуде. Фокс, 28 лет, к ответственности ранее не привлекался, но, по данным полиции, ранее проходил подозреваемым по нескольким делам о сводничестве, умышленном нападении и торговле героином. Мисс Роман утверждает, что в последний раз видела убитую на вечеринке на 3-м этаже отеля «Рузвельт» 2110. Мисс Роман не присутствовала на вечеринке вместе с убитой, но заглянула ненадолго, чтобы поговорить. Мисс Роман утверждает, что в данный момент планирует покончить с проституцией и уехать из Лос-Анджелеса. Она дала обещание оставить свой новый адрес и телефон, чтобы с ней в случае необходимости можно было связаться. Она продемонстрировала полную готовность сотрудничать со следствием. Босх немедленно просмотрел материалы дела в поисках протокола допроса Джонни Фокса, но его там не оказалось. Тогда он вернулся в самое начало папки, к хронологическому отчету, и стал искать в нем хоть что-то, что указывало бы на то, что они вообще говорили с Фоксом. Хронологический отчет представлял собой перечень однострочных ссылок на другие отчеты. Единственное упоминание нашлось на 2-й странице. 3.11.08.00.20.00. Наблюдение за квартирой Фокса. Не появился. Больше Фокс нигде в записях не фигурировал. Однако, пробежав отчет глазами до конца, Босх зацепился взглядом за другую запись. 5.11.09.40. Позвонил А. Конклин, чтобы организовать встречу. Эта фамилия была Босху знакома. В 60-х годах Арно Конклин был окружным прокурором Лос-Анджелеса. Насколько Босх помнил, в 1961 году он еще не мог им стать, но наверняка уже был в прокуратуре сотрудником далеко не рядовым. Его интерес к убийству проститутки показался Босху любопытным. Однако в деле не было ничего такого, что могло бы дать ему ответ на этот вопрос. Ни отчет о разговоре с Конклином, ни чего-то еще. Он обратил внимание, что уже встречал ранее неправильное написание слова «организовать» в протоколе допроса Мередит Роман, составленном Эноу. Из этого Босх сделал вывод, что Конклин позвонил Эноу, чтобы назначить встречу. Однако, какое это имеет значение, если вообще имеет, он не знал. Он записал фамилию Конклина в своем блокноте наверху страницы. Вернувшись мыслями к Фоксу, Босх задался вопросом, почему Эноу с Макитриком не нашли и не допросили его. Как сутенер убитый, он был естественным кандидатом на роль подозреваемого. А если Фокса все-таки допросили, тогда непонятно, почему в деле не было ни слова о столь важной части расследования. Босх откинулся на спинку стула и закурил. Чутье подсказывало ему, что в этом деле что-то не так. Внутри начало вскипать возмущение. Чем дальше он читал, тем больше приходил к выводу, что расследование с самого начала велось кое-как. Он снова склонился над столом и, не вынимая изо рта сигареты, продолжил изучать материалы дела. Новые и новые бессодержательные протоколы и отчеты. Это была туфта. Любой маломальский толковый коп способен был накропать таких десятки, если бы ему понадобилось создать видимость тщательного расследования и добавить делу объема. Судя по всему, Маккитрик с Эноу преуспели в этом искусстве ничуть не хуже других. Впрочем, любой маломальский толковый коп способен был и определить, где туфта, а где нет. И в этом деле была именно она. Босх почувствовал, как под ложечкой у него засосало сильнее. В конце концов, он дошел до первого промежуточного отчета. Он был датирован неделей спустя после убийства и написан Маккитриком. Убийство Марджори Филлипс Лоуи в настоящий момент остается нераскрытым. Подозреваемых нет. Следствием на настоящий момент установлено, что убитая занималась проституцией в Голливуде и могла стать жертвой одного из клиентов, который совершил убийство. Первоначальный подозреваемый Джон Фокс отрицал свою причастность к преступлению, и в настоящее время подозрения с него сняты по результатам дактилоскопической экспертизы. Кроме того, он имеет алиби, подтвержденное несколькими свидетелями. В настоящее время круг подозреваемых не установлен. Джон Фокс утверждает, что в пятницу накануне убийства, приблизительно в 21:00, Лоуи вышла из своей квартиры в жилом комплексе Эль-Рио и направилась в неустановленное место с целью занятия проституцией. Фокс утверждает, что с клиентом убитая договаривалась о встрече самостоятельно и его в подробности не посвящала. По словам Фокса, подобная практика не была для убитой чем-то необычным. Нижнее белье убитой было обнаружено рядом с телом в разорванном состоянии. Отмечается, однако, что пара чулок, также принадлежавших убитой, не имеет никаких повреждений, на основании чего был сделан вывод, что она, вероятно, сняла их добровольно. Следствие пришло к заключению, что убитая погибла насильственной смертью после того, как добровольно прибыла в неустановленное место и, вероятно, частично разделась. Затем тело было перемещено в мусорный бак в переулке между Виста и Гауэр-стрит, где было обнаружено на следующее утро. Свидетельница Мередит Роман была допрошена повторно с целью уточнения предыдущих показаний. Роман сообщила следствию, что, насколько ей известно, вечером накануне того, как тело убитой было обнаружено, она присутствовала на вечеринке в Хэнкок-парке. Ни точного адреса, ни названия вечеринки она назвать не смогла. Миссис Роман показала, что планировала быть на вечеринке вместе с убитой, но накануне вечером была избита Джоном Фоксом в ходе ссоры из-за денег. Она не смогла присутствовать на вечеринке, поскольку сочла, что синяк на лице делает ее внешность непрезентабельной. В последующем телефонном разговоре Фокс охотно подтвердил, что ударил мисс Роман. Никаких обвинений в его адрес Роман не выдвигала. Следствие зашло в тупик, поскольку никаких дальнейших версий у него не имеется. В настоящее время следствие сотрудничает с отделом нравов с целью получения сведений о схожих преступлениях и или возможных подозреваемых. Босх перечитал текст еще раз, пытаясь понять, что стояло за ним в реальности. Единственный вывод, который можно было сделать с уверенностью, заключался в том, что Эноу с Маккитриком, по всей видимости, все-таки допросили Джонни Фокса, даже если протокола его допроса в деле и не было. И подозрения с него были сняты. В таком случае напрашивался вопрос, почему они не оформили протокол? Или же он был оформлен, но впоследствии изъят из дела? Тогда кто изъял его и зачем? Кроме того, Босху не давало покоя то обстоятельство, что имя Арно Конклина не фигурировало больше нигде, кроме хронологического отчета. Возможно, из дела исчез не только протокол допроса Фокса. Босх поднялся и, подойдя к тумбе у двери, где хранил свой портфель, вытащил записную книжку. Телефона полицейского архива у него не было, поэтому он позвонил в центральную справочную, и его переключили. На 10-м гудке ему ответил женский голос. «Миссис Бопре, Женева?» «Да?» «Алло, это Гарри Босх. Я заезжал к вам сегодня утром за делом». «Да, из голливудского участка. Старое дело. Угу. Послушайте, у вас там формуляр под рукой? Повисите на линии, я его уже убрала. Некоторое время спустя в трубке вновь послышался ее голос. Да, он у меня. Можете мне сказать, кто еще брал это дело? А зачем это вам? Там отсутствует часть материалов, миссис Бопра. Я хотел бы знать, кто мог их забрать. Но последним его брали вы. Я же вам уже это говорил. Да, я помню. Лет 5 тому назад. А до или после меня его больше никто не брал? Я не обратил внимания, когда сегодня подписывал формуляр. Ладно, повисите еще немного, я посмотрю. В трубке воцарилась тишина, но на этот раз Женева вернулась очень быстро. Так, вот что я тут вижу. Судя по записям в формуляре, единственный раз дело запрашивали в 72-м году, прямо скажем, давненько. И кто его тогда брал? Почерк ужасно неразборчивый, я не могу. Кажется, Джек Маккилик. Джейк Маккитрик. Возможно. Босх не знал, что и думать. Маккитрик брал дело последним, но это было более чем 10 лет спустя после убийства. Что это означало? Босх был в замешательстве. Он не мог сказать, чего ожидал, но точно надеялся найти нечто большее, нежели имя, неразборчиво нацарапанное в формуляре больше 20 лет назад. Ладно, миссис Бопре, спасибо вам большое. Если вы обнаружили пропажу страниц, мне придется доложить об этом мистеру Агилару. Не думаю, что это необходимо. Возможно, я ошибаюсь, и из дела ничего не пропало. Ну, то есть... Как оттуда могло что-то пропасть, если после того, как я в последний раз его брал, им никто не интересовался? Босх еще раз поблагодарил Женеву и повесил трубку, надеясь, что его попытка пошутить убедит ее не предпринимать никаких действий. Он в задумчивости открыл холодильник и заглянул внутрь, потом снова закрыл его и вернулся за стол. Последним документом в деле был отчет по результатам проверки дела, датированный 3 ноября 1962 года. Существующий в убойном отделе порядок требовал, чтобы все нераскрытые дела через год были подняты и пересмотрены новой бригадой детективов, чтобы свежим взглядом проверить их на предмет того, что первая бригада могла пропустить. Однако на практике это делалось для галочки. Детективы не горели желанием выискивать ошибки своих коллег. К тому же у них были и свои собственные дела, которые нужно было раскрывать. Получив на проверку висяк, как именовались подобные дела, они, как правило, проглядывали материалы, звонили паре-тройке свидетелей и с чистой совестью отправляли дело в архив. В данном случае отчет о проверке, составленный новыми детективами некими Робертсом и Джорданом, содержал в точности те же выводы, к которым пришли в свое время Эноу с Маккитриком. Итогом двух страниц, включавших перечисление всех тех улик и основных выжимок из протоколов допроса, что и отчеты изначальных следователей, стало заключение, что у следствия нет никаких рабочих версий и перспективы успешного раскрытия у дела нулевые. Вот тебе и проверка. Босх закрыл папку. После того, как Робертс с Джорданом составили отчет, дело было отправлено в архив как висяк. Там оно и пылилось до тех пор, пока, судя по формуляру, Маккитрик неизвестно зачем не забрал его в 1972 году. Босх записал фамилию Маккитрика под фамилией Конклина у себя в блокноте. Потом занес туда же фамилии остальных, с которыми, по его мнению, полезно было бы поговорить, если, конечно, они еще живы и их можно отыскать. Босх снова склонился над столом, обнаружив, что музыка прекратила играть, а он этого даже не заметил. Он взглянул на часы. Было 2:30. До вечера еще далеко, а чем себя занять, он не знал. Он отправился в спальню и достал с полки в стенном шкафу коробку из-под обуви. Там у него было что-то вроде личного архива. Письма, открытки и фотографии, которые ему по какой-то причине когда-то захотелось сохранить, начиная еще со времен его службы во Вьетнаме. Он редко туда заглядывал, но мог по памяти перечислить все содержимое коробки. как и причины, по которым каждый из этих предметов там оказался. На самом верху стопки лежало последнее пополнение. Открытка из Венеции, от Сильвии. Репродукция картины, которую та увидела во дворце Дожей, блаженных и проклятых Иеронима Босха. На ней был изображен ангел, ведущий одного из блаженных через туннель навстречу райскому свету. Оба парили в воздухе, возносясь ввысь. После этой открытки ни одной весточки от нее он больше не получал. Босх перечел строчки на обороте. «Гарри, я подумала, что тебе может быть любопытно взглянуть на произведение твоего тезки. Я увидела его во дворце. Очень красиво. Кстати, мне очень нравится Венеция. Думаю, я могла бы остаться тут навсегда. С. «А со мной ты остаться не захотела», — подумал Босх, откладывая открытку в сторону и принялся рыться в коробке. Больше он не позволял себе отвлекаться и, перебрав примерно половину коробки, нашел то, что искал.